не то в утвердительном, не то в полувопросительном тоне входили в обычай Яценко. Он замечал, что они, как и небольшие остановки после ответа, действуют на допрашиваемых. «Когда вы обедали вдвоем, платила тоже чаще всего госпожа Фишер?» «Это неправда, это неверно». «Мы постараемся это выяснить. Оставим вопрос о ваших расходах и перейдем к вашим доходам. Итак, вы зарабатываете около 3000 в год. Потрудитесь указать, как вы зарабатываете эти деньги». «Коммерческими делами». «Какими именно?» «Разными. Я был посредником, получал куртажные». «Какие именно сделки вы совершали и для кого?» «Я так сразу не могу ответить на такой вопрос. Надо вспомнить». «Вы не помните, чем вы занимались?» «Вам угодно играть словами, господин следователь? Я сказал, что занимался посредническими делами, а назвать сразу все сделки — это не то же самое. Это не значит не помнить того, чем занимался». «Но имена людей, которые вам давали работу, вы, я полагаю, помните?» «Я работал для разных лиц, для Фишера». «Вы сказали, что не имели с Фишером никаких дел». «Я позабыл, да это ведь небольшие дела, просто он давал мне заработок». «Вы говорите, для разных лиц. Кто еще вам поручал дела, кроме Фишера, который умер? Может, и из живых людей кого-либо назовете?» «Сейчас не могу вспомнить. Я очень взволнован, господин следователь. Наконец, это коммерческий секрет. Только у нас в России существует такое неуважение к человеку». «Для следствия нет коммерческих секретов. Не можете вспомнить?» «Сейчас не могу. Я вспомню позже», — упавшим голосом сказал Загрядский. «Или придумаете ответ. Какие сделки вы совершали для Фишера?» «Я продавал и покупал для него бумаги». «Какие?» «Разные. Акции банков, мальцевские». «Такие сделки обычно совершаются через банки или через профессионалов. Не назовете ли вы людей, которые могли бы подтвердить, что вы совершали эти сделки для Фишера?» «Я сейчас ничего не могу указать. Вы меня оглушили этими нелепыми обвинениями. Я плохо себя чувствую и не могу вообще отвечать». «Кроме посреднических сделок, у вас были еще какие-либо источники дохода?» «Нет, были кое-какие сбережения». «В каком приблизительно размере?» «Сумма менялась. Я постепенно тратил. Одно время было несколько тысяч. Где они находились? В банке? Нет, у меня дома». «Вы без нужды хранили дома несколько тысяч?» «Да, дома. Прислуга у меня надежная, да и деньги небольшие. Банки платят ничтожный процент». «Откуда же у вас собралось несколько тысяч? Значит, у вас прежде были дела покрупнее, чем теперь?» «Очевидно». «Очевидно? А какие вы не помните?» Раздался легкий стук в дверь. «Войдите! Войдите!» — сказал с раздражением Яценко. В комнату вошел письмоводитель. Он приблизился на цыпочках к следователю и сказал ему на ухо: «Антипов хочет вас видеть, говорит, для важного сообщения». Яценко кивнул головой. Он записал последние показания Загрядского. «Посидите, пожалуйста, здесь опять, Иван Павлович, до моего прихода», — сказал он и вышел. Николай Петрович вернулся через несколько минут. Он прошел к столу и занял прежнее место. Лицо у него было торжественное и мрачное. Загрядский вдруг на него уставился глазами. Письмоводитель хотел выйти из комнаты. Яценко удержал его знаком. «Вы сказали, — — начал следователь новым бесстрастным тоном,